прорычал Мерлин. «Я», — выплюнул Тревор. И то, как это было сказано, заставило Мерлина несколько растеряться. В следующее мгновение Тревор сделал шаг и оказался позади Мерлина. Схватив его за шкирку, Тревор зашвырнул сына в открывшийся портал. Мерлин пролетел через весь зал и со всего маха впечатался в стену. Удар был такой силы, что по стене пошла трещина. Если бы не щиты, что он успел накинуть на себя во время полета, то неизвестно, остался бы он в живых. Даже несмотря на то, что половина его крови была кровь падшего. Отсюда был весьма неутешительный для него вывод. Его отец был зол. Нет, не так, он был зол. «Итак, внучок», — услышал Мерлин, и в этот момент из воздуха появились цепи, сковав его руки и ноги. «Ты хочешь знать, почему меня не было?» В следующий момент цепи натянулись, распяв тело Мерлина. «Дело в том, что твой отец взял с меня слово не лезть в жизнь его семьи». Мерлин крутанул головой и увидел напротив своего отца лича. «Признаю, это было моей ошибкой. В оправдании могу сказать лишь то, что я надеялся, что мой сын оценит то, как я держу слово. Я надеялся, что со временем он остынет, и нам удастся наладить между собой отношения. И что же случилось с тех времен, что ты решил нарушить слово?» Голос лича буквально сочился сарказмом. «А я не собираюсь нарушать своего слова, что дал своему сыну», — усмехнулся падший. «Дал слово не вмешиваться в семью моего сына. Но недавно моя внучка напомнила мне, что семья Мерлина не только его семья, но и моя тоже. А вот не вмешиваться в жизнь моей семьи я слова не давал. Кроме того, моя, не по годам умная, внучка также напомнила мне об обязанностях перед моей семьей, в частности в вопросах воспитания». Падший дернул бровью, и цепи развернули тело Мерлина к нему спиной. Мгновение спустя верхнюю одежду Мерлина разорвало в клочья, оголяя его спину. В руке же падшего появилась плеть. На лице Мерлина впервые появился испуг. «Ты что задумал?» «Да, чуть не забыл. Позволь представить тебе твоего сына». «Что? Это невозможно», — прохрипел Мерлин. Если в присутствии падшего на лице Мерлина отображалось презрение, то к пониманию того, что за лич стоит перед ним, Мерлин явно был не готов. Усмехнувшись, старый маг потянулся к своей связи, что связывало его и Артура. Уж что-что, а душу сына он узнает в любом обличии. Разумеется, его действия были замечены падшим, и тот с мстительным любопытством стал всматриваться в лицо сына, ожидая результата. И он не замедлил отобразиться на его лице. Вначале, лицо Мерлина озарило узнавание, которое преобразилось сначала в маску страха, а затем и в маску ужаса. «А теперь вернемся к воспитательному процессу и к моим долгам по отношению к тебе. Это за то, что не уберег мою женщину, что дала тебе жизнь». Свист плети, щелчок. Тело Мерлина выгнулось дугой, а на его спине появилась алая, кровавая полоса. Очередной взмах. «Это за то, что взял с меня слово не приближаться к твоей семье и тем самым лишил меня возможности помочь моей женщине, что подарила мне сына». Щелчок, и тело Мерлина вновь выгнулось дугой. Очередной взмах. «Это за то, что не уберег мою беременную сноху». Удар. «Это за то, что не уберег моего еще не родившегося внука». Удар. «Это за то, что не позвал меня, когда они умирали на твоих руках». Удар. «Это за то, что провел над моим возрожденным внуком, Артуром, ритуал и запечатал его магические силы». Удар. Спина Мерлина уже была красной от кровоточащих ран. «Это за то, что когда он умирал на твоих руках от яда Мордрида, не позвал меня». Удар. «А это за то». Слова, сказанные неожиданно тихим голосом падшего, заползли в самые потаенные уголки душ присутствующих, и тут Мерлин и Волан-де-Морт поняли, что злость падшего переросла в бешенство. «Это за то, что в порыве гнева убил мою внучку». Удар был страшен, разрубая кожу и плоть, оголяя белые кости ребер и позвоночника. Мерлин дернулся и потерял сознание от болевого шока. Тревор взмахнул рукой, развеяв цепи, и окровавленное тело Мерлина рухнуло на мраморный пол. Бросив плеть, падший скрылся в диске межмирового портала. Пол библиотеки был буквально усеян книгами, лежащие в творческом беспорядке. То тут, то там возвышались причудливые горы, также сложенные из книг. В постели лежал изможденный волшебник, в горячем бреду и с мокрой испариной на лице. Но вот он пошевелился, и из его горла вырвался хрип. В тот же момент из соседнего зала послышались стремительные шаги, и спустя несколько секунд над магом склонилось обеспокоенное лицо лича. Сняв со спины пациента марлевую тряпочку, пропитанную зельем, и заменив на новую, лич вернулся в лабораторию, где варил очередное зелье. К счастью, недостатка в ингредиентах не было, как не было недостатка в информации. Волан-де-Морт еще никогда так быстро не читал. Целительство, зелья и магия жизни. Именно так, с больших букв. Волан-де-Морт не знал, откуда его дед принес эти знания, но магия в том мире шагнула дальше, чем можно было даже вообразить. Фраза «нет света без тьмы» едва не заставила его с брезгливостью отбросить книгу и уйти в другую часть библиотеки. Но темный маг хватался за любую книгу, в которой говорилось хоть что-то о том, как можно вылечить человека, и в первую очередь волшебника, а потому он, пересилив себя, начал читать. Фраза «проникновение магии жизни в магию смерти и наоборот, усиливают друг друга, ибо они есть части неделимого целого», заставили темного лорда заинтересоваться, а строки, что он прочитал дальше, перевернули его мировоззрение. Волан-де-Морт с жадностью, сравнимой лишь с жаждой путника в пустыне, прочитал следующие фразы. В магию жизни входят такие подразделы, как некромантия, магия смерти, магия тления и разложения. Подразделы магии, которой пользуются маги крови, друиды перворожденные, именуемые среди разумных разных миров, как дети звезд, также относятся к магии жизни. Глупцы, что отделяют друг от друга так называемую магию света и магию тьмы. Чем дальше Волан-де-Морт читал, тем сильнее на его лицо выплывала змеиная улыбка. Так значит, тьма усиливает свет, а свет – тьму. И не в разы, а в десятки раз, ибо они часть одного целого. То, что делал Дамблдор, это фактически кастрация волшебников как магов. Нет, не так, магов. Через мгновение улыбка сползла из лица Волан-де-Морта и продолжил размышление вслух. Но и я кастр, то есть ослабил себя, не уделил нужного внимания так называемой светлой магии, и тем самым ослабил себя. Хотя, я понял главное, свет и тьма, понятие, эфемерное, есть лишь сила, я всегда это знал, а вот то, что сила состоит из, так сказать, оттенков, я упустил. Волан-де-Морт не сразу понял, что ему доступны языки иных миров, как, впрочем, и их письменность. Вывод был лишь один – падший, а точнее, его дед. Он дал ему этот дар понимать иные языки, перенеся в свой домен. А может, это чары, наложенные на библиотеку? Но Волан-де-Морт решил подумать об этом попозже. Его отец умирал. Последний удар падшего был действительно последним, тем самым, после которого не выживают. К счастью, Волан-де-Морт вовремя обратил внимание на плеть, что столь неосмотрительно бросил на полу его дед. Или он оставил ее здесь специально, но темный лорд решил и об этом подумать попозже. Плеть была по-настоящему темным артефактом. Артефактом из самых глубин преисподней. Волан-де-Морт не решился ни то, что прикоснуться, но даже подходить к нему. Но описание и рисунок плети боли позволили темному лорду увидеть путь, по которому ему следует двигаться. Вот очередное зелье из очередного далекого мира было готово, и Волан-де-Морт поспешил к отцу. Вылив очередную порцию в рот, темный лорд вновь перешел на магическое зрение, а еще ему никогда не приходилось так быстро учиться, в том числе и магическому зрению, тому самому, с помощью которого можно увидеть не просто энергетические потоки, но и саму душу. А ведь именно по душе Тревор нанес свой последний удар. Вот Волан-де-Морт смотрит, как зелье достигло желудка и начало распадаться на энергетические составляющие. Вот они начали распространяться по энергетическим и духовным каналам. Темный лорд замер, даже перестав дышать. Живительная энергия достигла поврежденных и разорванных участков души, на миг замерла, и начала сращивать повреждения. Получилось, не столько прошептал, сколько выдохнул темный лорд. Пол под ним покачнулся, и Волан-де-Морт рухнул от магического и физического истощения. Лишь угасающим сознанием темный лорд успел подвести итог, насколько же опасны маги жизни. И Гарри Поттер, один из них, он может преобразовывать энергию жизни в энергию смерти, и наоборот. И судя по его практике в больнице Святого Мунга, умеет это делать виртуозно. Да что там говорить, судя по записям, уровень Гарри Поттера позволяет ему вообще не использовать своих сил. Лорд смерти, ха, это просто оттенок силы. Теперь-то я это ясно понимаю. Гарри Поттер просто вытягивает из проклятий, что лежат на волшебнике, энергию смерти, тем самым разрушая его. Преобразует вытянутую некроэнергию в энергию жизни, а потом вливает ее обратно. Гениально. Это и есть проникновение в друг друга магии жизни и смерти, о котором говорится в книгах, как одной из высших ступеней мага. Я действительно не знал всей силы Гарри Поттера, и она действительно была мне недоступна, так как я сам, по своему скудоумию, отказался от изучения так называемой светлой магии. А раз я не знал о пределах его силы, то и он не знает о ней. Пророчество не солгало, оно объяснило все. Но, своими словами, Гарри Поттер, я половину мира на коленях проползу, чтобы ты взял меня в ученики. Подумать только, я предлагал Дамблдору едва ли не рабскую клятву, чтобы вернуться в Хогвартс и продолжить раздвигать пределы магии. Каким же я был идиотом, и ай да сестра, какого мужа отхватила, а ведь он работал не только с тонкой энергетикой, но и с более грубым его аналогом, о чем говорят снятые родовые проклятия с алтарей волшебников. Гений, снять с родовых алтарей проклятия, и тут же усилить себя вытянутой некроэнергией, выйти на новый уровень могущества за счет чужих проклятий, да еще и золото в качестве платы получить. Гений, нет, не гений, в нашем языке нет слов, чтобы отобразить всю хитрость и гениальность его действий, и сколько же бед и разрушений могут принести творение магов жизни, начиная от химер, способных к размножению, и заканчивая вирусами. Гарри Поттер, мой тебе искренний, хоть и запоздалый, поклон. Если его дети хотя бы наполовину столь же талантливы, как и их родители, а уж в этом я не сомневаюсь, то они меня размажут тонким слоем. Есть за что, нужно что-то, чем я могу задобрить их, и кажется, я знаю, но додумать эту мысль он не успел, так как сознание темного лорда провалилось в спасительную темноту. Волан-де-Морт не знал, сколько прошло времени, дни, месяцы, годы, десятилетия. Как объяснил ему Мерлин, время в подобных искусственных мирах течет нелинейно, порой, даже в обратном направлении. Волан-де-Морт с содроганием вспоминал их непростой разговор, когда Мерлин немного пришел в себя. Правда, новость о том, что он убил двух единорогов, едва не добила Мерлина окончательно, а потому, информацию о том, что он не просто убил двух единорогов, но выпил их кровь, Волан-де-Морт решил попридержать до лучших времен. А еще у них была просто легендарная библиотека магии, собранная падшим, не говоря о том, что Мерлин тоже был тем еще экспериментатором. Правда, Мерлин предпочитал раздвигать границы магии жизни, точнее, кастрированные границы магии жизни. Тьмы Мерлин старался не касаться, хотя и был довольно сильным некромантом. Когда Волан-де-Морт узнал об этом, он вздрогнул и решил отсесть от отца подальше, так как успел узнать достаточно о возможностях магов жизни и их экспериментах. А исследовательский взгляд Мерлина на тело сына – плод стыка некромантии и магии жизни. В общем, темный лорд искренне надеялся, что Мерлин еще не скоро сможет полностью восстановиться. Но зато Волан-де-Морт рассказал о своей жизни и о своих планах на будущее. Стоило Мерлину узнать о возрождении его дочери, как Волан-де-Морт понял, с живого, с него любимого, пока не узнает все возможное о своей дочери, Мерлин не слезет. Впрочем, с мертвого, тоже. На то его папа и некромант, туды его налево. Но почему об этом не было написано ни в одной из исторических хроник о жизни величайшего мага прошлого? Мерлин всегда представлялся в легендах как непоколебимый борец света против тьмы. И тут, нате вам, Мерлин, некромант. Нет, конечно, что-то такое в легендах проскальзывало. Что-то о том, как на Камелот напала армия, то ли нежити, то ли скелетов. И Мерлин, едва ли не взмахом руки, уничтожил армию тьмы. Но вот о том, как он это сделал, ни слова. После этой шокирующей новости, Волан-де-Морт начал по-настоящему бояться своего отца. Старый маг, словно оголодавший вампир, вцепился в несчастного лича, выпытывая у него малейшие мелочи и подробности из жизни своей дочери. К несчастью для Волан-де-Морта, подробностей он знал не слишком много, а потому, первое, что собирался сделать темный лорд, это вернуть долги своим племянникам, когда найдет способ вернуться в свой мир. Стоило ему озвучить свою мысль вслух, как посреди зала появился диск межмирового портала, из которого вышел Тривор. «Выметайтесь», — недовольно буркнул падший, два мага, идя бочком-бочком, поспешили выполнить его просьбу. О ком говорилось в пророчестве? Дамблдор не верил своим глазам. «Как ты прошел защиту Хогвартса? Хотя можешь не говорить, Тривор». «Вообще-то нет», — губы темного лорда растянулись в самодовольной змеиной улыбке. «Хотя куда уж дальше, надеюсь, ты не будешь убегать, хотя, с тебя станется». Волан-де-Морт взмахнул рукой, как его и Дамблдора, накрыл купол. «Не хочу, чтобы храбрые гриффиндорцы нас отвлекали». Теперь Волан-де-Морт изобразил смущение и едва не шаркнул ногой. Дамблдор просчитывал варианты. Это был его шанс на реабилитацию. Это, судя по всему, понимал и Волан-де-Морт, для чего он накрыл их куполом. Дамблдор понял сразу, можно было призвать магов всеми разом навалиться на темного лорда, в память о Гарри Поттере, конечно, и как бы не был могуществен. «Нет», — прошипел Волан-де-Морт, словно прочитав его мысли, — «я больше не позволю тебе посылать детей вместо себя в бой. Теперь здесь только я и ты, и лишь один из нас выйдет отсюда, свободным». Дамблдор поднял бровь, явно удивленным этим заявлением, но быстро взял себя в руки. «Не трогай моих студентов, тебе нужен я». С этими словами Дамблдор гордо сошел с судейской трибуны. «Я и не собираюсь их трогать». Лицо Волан-де-Морта скривилось. «Мне и одного хватило. И все же, Том, как ты прошел сквозь защиту Хогвартса, Тревор, этот, падший, вообще-то, ключ к защите замка мне дал Гарри Поттер». Лицо Дамблдора вытянулось от изумления. «Ты лжешь». Волан-де-Морт пожал плечами, давая понять, что ему плевать на то, верит ему, или нет. «Ты лжешь, Гарри никогда не сделал бы этого, здесь его друзья». Но его прервал хохот темного лорда. «Ты, Волан-де-Морт, стер выступившие слезы, ты называешь их его друзьями? Вот, вот этих вот», темный лорд брезгливо обвел присутствующих волшебников рукой, «ты называешь их друзьями Гарри Поттера? Дружба, это знаешь ли вещь обоюдная, а с такими друзьями, как они, и врагов не надо». «Допустим», — Дамблдор понимающе кивнул головой, — «но зачем Гарри так?» «Послание», — перебил его Волан-де-Морт. «Гарри попросил после своей смерти передать тебе послание». «Вот как? Ну, и теперь, если ты прав, ты уязвим». «Не понял», — несколько растерялся Дамблдор. «Теперь, когда Гарри Поттер мертв и пророчество исполнилось, тебя можно убить». Дамблдор смотрел на Волан-де-Морта так, словно тот окончательно повредился рассудком. «Вообще-то, Том, после исполнения пророчества ты стал смертен. Ты несколько опоздал с предупреждением о моей смертности», — улыбнулся Волан-де-Морт. «Гарри Поттер напомнил мне об этом раньше тебя». Лицо темного лорда вновь скривилось. «Причем дважды. И вообще, какое ко мне имеет отношение пророчество?» Окончательно растерялся Дамблдор. «Ну, же, старик, под пророчество попадало два ребенка, верно?» Растерянный Дамблдор кивнул головой, не понимая, к чему веден Волан-де-Морт. «А теперь вопрос на миллион галеонов. Старик, с чего ты взял, что темный лорд, о котором говорилось в пророчестве, это я? Но в пророчестве нет моего имени. Там говорится о темном лорде и о том, кто будет рожден, ну и так далее». Гарри Поттер коснулся шара с записью пророчества. К счастью для него, он оказался тем, о ком говорило пророчество. В противном случае он лишился бы рассудка. «Ты отметил Гарри Поттера как равного себе?» На лице Дамблдора появилась снисходительная улыбка. «Верно, но вот какая штука. До того момента, как я отметил Гарри Поттера, как ты выразился, равного себе, иной темный лорд раньше меня также отметил ребенка, как равному темному лорду. Более того, отметил даже двух детей. Это невозможно. В магической Англии только один темный лорд, и это ты. А вот и нет. Да, я, темный лорд. Я заслужил этот титул своей силой, знаниями и талантом. Я, темный лорд по признанию магии моих сторонников, бывших сторонников. Но у нас есть еще один темный лорд, получивший свой титул по праву магического поединка. И это, ну...» Глаза Дамблдора расширились от осознания догадки. «Вижу, старик, ты понял, о ком». «Это невозможно», — перебил его Дамблдор. «Законы магии, старик, законы и традиции, на которые ты всегда плевал свысока, считая их пережитком прошлого. Как тебе уже говорил мой дед, если ты исключил предмет о законах и традициях магии из стен Хогвартса, это не значит, что они перестали действовать. По законам магии, для физического доказательства о принятии тобой титула побежденного, а также для магического подтверждения о добровольно взятом победителем титула темного лорда, необходимо взять с побежденного материальный символ того, чем тот больше всего дорожил. Родовой замок, либо магический источник, можно родовое кольцо. Одним словом, некий символ, которым дорожил побежденный. Гриндевальд больше всего дорожил. Дамблдор смертельно побледнел от осознания того, что он натворил, отобрав у Гриндевальда в качестве трофея его бузиновую палочку. Тем временем Волан-де-Морт продолжал вбивать в крышку гроба Дамблдора очередной гвоздь. «Как мы только что определили, ты тоже темный лорд по праву поединка. А теперь вернемся к пророчеству. Когда я не смог убить Гарри Поттера повторно, когда он учился на первом курсе, я задумался, почему я не могу убить Гарри Поттера, если одному из нас суждено погибнуть от руки другого. И тогда я подумал, ведь пророчества нельзя воспринимать буквально. Они всегда говорят, туманно и иносказательно. А ведь я был не единственным, и далеко не первым, кто обратил свой взор на Гарри Поттера, как возможную угрозу для Темного Лорда. Ты также отметил Гарри Поттера, как ребенка из пророчества. Ты отметил его словом, сказав, что это он подходит под пророчество. То, что ты отметил словом еще одного ребенка, несущественно. Главное, ты отметил истинное дитя пророчества в лице Гарри Поттера. Все эти годы он жил, не зная покоя, по твоей милости. Да, я убил мать Гарри Поттера, но ты превратил его жизнь в ад. Да, руками его родственников, но организовал все это ты. Если бы я был частью пророчества, то я убил бы Гарри Поттера при первой нашей встрече, и никакая жертва его матери меня бы не остановила. Но пророчество говорило о тебе, старик, и оно защитило ребенка от меня, лишь ты мог его убить. И когда я повторно попытался сделать задуманное, пророчество вновь защитило Гарри Поттера. Пророчество, любовь, самопожертвование его матери, роковое стечение обстоятельств. Называйте это как хотите, это все лишь инструмент в руках судьбы. Ты убил Гарри Поттера. Прохрипел вспотевший Дамблдор. А вот и нет. Перед лицом матери магии я клянусь своей магией и сутью, что не от моей руки пал Гарри Поттер. Да будет мать магия мне свидетелем. Волан-де-Морт окутала сияние, давая понять, что его клятва принята. Люмос, Нокс, как видите, я сказал правду. Но меня радует, старик, что ты не отрицаешь относительно себя справедливость моих слов. Дамблдор растерянно посмотрел на окружающих их магов. Я не убивал Гарри Поттера. Убил. Прорычал Волан-де-Морт. «Я могу пок!» Запнулся Дамблдор, понимая, что Волан-де-Морт пытается загнать его в ловушку. «Ну-ну!» Подбодрил его Волан-де-Морт. «Что же ты остановился?» «Нет, ну, ладно, так и быть объясню. Как я уже говорил, пророчество нельзя воспринимать буквально. Вы когда-нибудь слышали такое выражение? Правая рука господа, все волшебники, которые так или иначе были связаны с магловским миром, кивнули». Тем временем Волан-де-Морт продолжил, это не физическое воплощение правой руки Создателя, это человек, точнее, существо, наделенное Творцом определенными силами и властью, правом, если хотите, правом, судить, и правом, карать, вплоть до развоплощения души или душ, в зависимости от обстоятельств. Ты еще не понял, старик, министерство и министр, были твоей рукой, иносказательно, так сказать, как твоими руками были родственники Гарри Поттера. Деяния Министерства магии, во главе с Руфусом Скримджером привели к гибели Гарри Поттера. В этот момент в воспоминаниях Дамблдора вспыхнули слова студента-сироты, которые не давали ему покоя. Скримджер был твоим ставленником. В Министерстве магии он был твоей рукой. Тем временем Волан-де-Морт продолжил. Наконец, главное доказательство моих слов. У каждого потомственного мага в магических силах проявляются особенности. Чаще всего это отображается в виде дара от магии, например, зельеварение или чары. Была такая особенность и у рода предсказателей, наследницей которых была профессор Трелани. Вспомним о ее великом предке, Кассандре. У нее было два вида предсказаний, назовем их условно, общественными и индивидуальными. Общественные предсказания затрагивали большое количество людей, вплоть до городов и целых стран. Так было с Троей. Когда Кассандра предсказала гибель Трои, она пришла не к царю. Кассандра вышла на центральную площадь города и произнесла пророчество всем жителям города, так как оно касалось их всех. А вот когда она говорила, так называемые, индивидуальные, то она говорила их только тому, кого оно непосредственно касается. Так было с одним из царей. Кассандра предсказала ему гибель от руки юноши, которого он узнает по отсутствию сандалий на одной из ног. Кассандра сказала пророчество только царю, так как пророчество было индивидуальным и касалось лично его жизни. А ведь из истории нам известно, что тот самый царь был очень хорошим правителем. Народ и подданные его любили. И если бы царь не прореагировал на предсказанное, то он бы своими действиями не запустил цепь событий, приведшей к его смерти. Понимаешь, пророчество было сказано не царице, не горожанам или толпе народа, а только царю, потому что это касалось его напрямую. Ничего не напоминает, жители магической Англии впервые в жизни видели настолько побледневшего Дамблдора. Вижу, холодно улыбнулся Волан-де-Морт, ты согласен с моим суждением. А теперь, кто же из нас прав? Если прав я, то теперь ты стал неуязвим, и я не смогу убить тебя. Но если прав ты, то ты теперь уязвим. И знаешь, что, старик, я впервые в своей жизни очень хочу, чтобы я ошибся, а ты оказался прав. И есть лишь один способ это выяснить. За убийство моей сестры Гермионы Поттер, по праву магии духа, я, сын Мерлина и внук падшего ангела, я, темный лорд Волан-де-Морт, перед лицом матери магии, вызываю тебя, темный лорд Альбус Дамблдор на дуэль чести. Да будет мать магия нам судьей. Растерянный Дамблдор почувствовал, как его уста, против его воли, ведомые магией, прошептали. Вызов принят. Волан-де-Морт поднял палочку, и зеленый луч полетел в Дамблдора, но седовласый мудрец круто повернулся и исчез в вихре своей мантии. В следующую секунду он возник за спиной у Волан-де-Морта и, взмахнув палочкой, наколдовал несколько статуй. Присутствующие узнали в них статуи волшебных существ, что окружают фонтан в гостевом зале Министерства магии. Ожившая статуя волшебницы бросилась на Волан-де-Морта, и тут же, столкнувшись с его проклятием, разлетелась вдребезги. Тем временем, пока статуя волшебницы отвлекала Волан-де-Морта, статуя гоблина и статуя эльфа-домовика стали оббегать мага с правой стороны, а статуя кентавра галопом поскакал к Волан-де-Морту с левой стороны. Дамблдор двинулся к Волан-де-Морту, неутомимо сокращая расстояние, пока кентавр описывал круги вокруг них обоих. «Глупо было приходить сюда сегодня, Том», — спокойно произнес Дамблдор. «Против всех нас ты не справишься, а я не собираюсь с ними сражаться, они мне не нужны, но вот ты будешь мертв», — рявкнул Волан-де-Морт, и тут же послал в Дамблдора очередное смертоносное заклятие, но промахнулся. Дамблдор, оказывается, обладал просто нечеловеческой скоростью, что для себя немедленно отметил Снейп. Седой Зельевар сделал шаг и наколдовал перед собой щит. Он понимал, что если купол рухнет, то он вряд ли остановит проклятие, пробившее его. Но хоть что-то. Снейп моргнул и увидел, как его щит начал стремительно наполняться силой. Повернув голову, он увидел, что его студенты с факультета Слизерина очнулись. А то, как можно помочь напарнику напитывать его щит и поддерживать его своими силами, было первым, чему обучал этот одноглазый псих в лице профессора Грюма. А дальше пошла цепная реакция. К одним студентам присоединялись другие. Щит, от переполняющей его энергии, стал стремительно разрастаться, пока собой не накрыл весь купол, что, судя по всему, установил Волан-де-Морт. Тем временем бой продолжался. Волан-де-Морт сделал неуловимое движение палочкой. Сила вырвавшегося из нее заклинания была так велика, что волосы у присутствующих волшебников встали дыбом, и на сей раз, чтобы отразить чары, Дамблдору пришлось сотворить из воздуха сверкающий серебряный щит. Заклинание, каким бы оно ни было, не нанесло щиту видимого ущерба, он лишь загудел, точно гонг, и от этого звука у присутствующих мурашки поползли по коже. «Ты не собираешься убивать меня, Том?» — воскликнул Дамблдор, и его синие глаза над щитом насмешливо сощурились. «Считаешь себя выше такой жестокости? Мы оба знаем, что есть другие способы погубить человека, старик», — негромко отозвался Волан-де-Морт. Теперь он наступал на Дамблдора, словно ничто на свете не могло испугать его, словно никакие вражеские усилия не могли остановить эту сокрушительную поступь. И вот теперь Дамблдор и Волан-де-Морт пошли вдоль мысленно начерченного круга, следя за действиями своего соперника. Например, в поисках вечной жизни провести над студентом эксперимент, подсунув ему книжку о том, как делать крестражи, а потом посмотреть, что у того получится, и какие последствия для его здоровья и разума последуют. Разумеется, предварительно убрав оттуда несколько листов о побочных последствиях. Вдруг книжки врут, верно, а для надежности отправить студента в Магловский мир под немецкие бомбежки. А уж после того, как в приют того попала бомба, и тот пролежал под обломками пару суток, сам Мерлин велел: «Ой, не нужно поминать имя моего папы в суе. Это был твой, и только твой выбор, который ты помог мне сделать», — закончил за него Волан-де-Морт. «Так ты был жертвой?» «Я был ребенком», — рыкнул Волан-де-Морт, напуганным мальчишкой, оказавшись в чужом мире. Дамблдор и Волан-де-Морт все так же шли по идеальному кругу. «Готов сознаться, старик, что я не получил бы удовлетворения, попросту отняв у тебя жизнь. Я всегда говорил, что нет ничего хуже смерти, Дамблдор», — прорычал Волан-де-Морт. «Ты ошибаешься», — возразил Дамблдор, восстанавливая потраченные силы. Тон его был так небрежен, будто они собрались поболтать за кружечкой пива. «Что же твоя неспособность понять, что в мире есть вещи, которые гораздо хуже смерти, всегда была твоей главной слабостью?» Еще один зеленый луч вырвался из-за серебряного щита, но Волан-де-Морт заклятием схватил статую кентавра и переместил его между собой и лучом проклятия. Статуя тут же рассыпался на сотни кусков, но не успели они коснуться пола, как Дамблдор отвел палочку назад и взмахнул ею, точно хлыстом. Из ее кончика вылетел длинный, тонкий язык пламени и обвил Волан-де-Морта вместе со щитом, которым тот накрылся. На мгновение всем показалось, что победа за Дамблдором, однако огненная веревка тут же обратилась в змею, которая сразу отпустила Волан-де-Морта и, яростно шипя, повернулась к Дамблдору. Сам же Волан-де-Морт сделал шаг к своему врагу и словно размазался в воздухе. Волан-де-Морт начал делать шаг и закончил его прямо позади Дамблдора, а огненная змея, поднявшись с пола, приготовилась к броску. «Бу!» – насмешливо сказал Волан-де-Морт. Дамблдор крутанулся и переместился позади огненной змеи, ставя ее между собой и Волан-де-Мортом. «Я ошибся», — согласился Волан-де-Морт. «Да, я ошибся. Что ты мне и продемонстрировал, своими манипуляциями, играя на моем страхе перед смертью. Ты провел надо мной бесчеловечный эксперимент, превратив меня в того, кем я являюсь. Но знаешь что, я отплачу тебе той же монетой. Пора заканчивать, старик». Снейп видел, как два заклятых врага внезапно ускорились. Их движения стали смазанными, обрушивая на противника целый град проклятий. Седой Зельевар знал, что Волан-де-Морт уже давно не был человеком, как физически, так и духовно. Поэтому его нечеловеческая скорость была объяснима. Но вот почему Дамблдор не уступает Волан-де-Морту в скорости и в реакции. Этого для себя Снейп объяснить не мог. Дамблдор чувствовал, как его силы начали стремительно падать. Волан-де-Морт начал применять незнакомые проклятия, и старому магу пришлось перейти исключительно к обороне. Его щиты начали стремительно слабеть, и Дамблдор понял, что пора применить тактическое отступление. Он потянулся к своему фамильяру. Фаукс отозвался на его призыв и появился над головой Дамблдора. Старый маг поднял руки и сделал хлопок, желая сомкнуть ладони на перьях хвоста Феникса. И в этот момент Дамблдора пронзили боль, которая была такой же, как во время нарушения его магических обетов. В следующее мгновение Дамблдор почувствовал, что его связь с фамильяром оборвалась, и он ощутил, что Феникс умер. Умер окончательно, без права на возрождение. Из-за наложившихся друг на друга событий Дамблдор на мгновение потерял концентрацию, чем и воспользовался Волан-де-Морт. Одно из заклятий пробило его щит, и сразу несколько последующих проклятий ударило его в грудь. Уже падая, Дамблдор посмотрел на падающий на него прах Феникса, с недоумением прошептал: «Почему? Речь победителя». Для присутствующих волшебников два сражающихся мага буквально растворились во вспышках проклятий. Но спустя несколько секунд раздался хлопок, и все увидели падающего Дамблдора, а рядом с ним опадал прах. Довольный Волан-де-Морт подошел к обездвиженному Дамблдору. «Почему?» — повторил услышанное Волан-де-Морт. «Потому, старик, что если ты вычеркнул законы магии из обучающей программы Хогвартса, то это не значит, что ты вычеркнул их из закона мироздания, а законы магии нужно соблюдать». «Я не понимаю», — прохрипел Дамблдор. «Я вызвал тебя не на смертельный поединок, а на поединок чести. А это, как известно, накладывает определенные ограничения, в том числе и на помощь извне, метки». Раздался хрип. «Верно, я освободил своих слуг, дабы ненароком не потянуть к себе их магию, а в пылу битвы я мог это сделать, так что пришлось все поставить на то, о чем ты понятия не имеешь, о чести и о законах магии. Нигде не сказано о таком законе, старик». «Ну, так традиции магического мира появились не на пустом месте. О подобных законах магии не пишут, так как они считаются сами собой разумеющиеся. Их передают вслух, от отца матери, к ребенку». «Да-да, те самые традиции, которые ты считаешь пережитком прошлого». «Ну, что же, Том, ты победил», — улыбнулся Дамблдор. «Давай закончим с этим. В конце концов, смерть — это просто еще одно увлекательное путешествие». На лице Волан-де-Морта вылезла змеиная улыбка. «А я не собираюсь тебя убивать, и вовсе не потому, что ты можешь быть под защитой пророчества. Решил пытать меня Круциатусом? Нет, а, понимаю, решил совершить благородный жест и передать меня в руки волшебников для справедливого суда. Издеваешься?» Волан-де-Морт явно был удивлен. «Где ты видишь благородного меня, и где ты видишь справедливый суд волшебников?» Видя, что его действия и вопросы поставили Дамблдора в тупик, Волан-де-Морт вновь улыбнулся, и лицо Дамблдора скривилось от отвращения. Тем временем Волан-де-Морт повернулся к толпе магов. Прежде чем разбираться с главной опасностью, ему следовало разобраться с второстепенной. Магов, что наставили на него свои волшебные палочки, было по-настоящему много. Сила, силу ломит. И Волан-де-Морт понимал это. Лишь купол, что он установил, был его защитой. А потому, я пытался вытащить всех вас из того болота, в котором вы добровольно гнили. Я пытался возродить древние знания, убивая и пытая до безумия наших родителей, раздался голос студента. Толпа дружно выдохнула. Волан-де-Морт по-прежнему был могущественным магом своего поколения, что он только что и продемонстрировал, страшным и безжалостным. И чтобы перебить его, нужно было иметь по-настоящему большое мужество, так как страх к нему никуда не делся. Тем более, после недавнего раскрытия его непростой родословной, вспыхнувшие раздражением красные глаза лорда нашли того, кто осмелился его перебить. Несколько секунд узнавания и раздражение лорда столь же стремительно погасло. Невилл Лангботтом, прошелестел голос Волан-де-Морта, потомок рода друидов. Друидов, практикующих магию крови и жизни. Мои соболезнования, я не отдавал приказа на пытку твоих родителей, иметь во врагах магов жизни, тем более, после того, что я о вас узнал, уж лучше я буду иметь во врагах род потомственных некромантов, чем твой. Без обид, лорд Певерел, если вы меня слышите, но ты убивал, начал говорить Невилл, но его перебил темный лорд, верно, они мешали. Глаза Волан-де-Морта вновь вспыхнули алым светом. Если маг хочет стать придатком к волшебной палочке, это его право, но не мешай краткое остальные развиваться, по слогам прорычал лорд. Тем более, если ты сын маглов, и являешься гостем в нашем мире. Волан-де-Морт буквально трясло от сдерживаемой ненависти. Если же ты чистокровный волшебник и стоишь на пути развития магического искусства, это просто предательство перед магическим миром. Вы деградировали настолько, что даже своих сторонников я был вынужден постоянно стимулировать круциусами, чтобы заставить их хоть как-то двигаться. Ну, да, сказал Невилл, хотя внутренне был с ним согласен, как и большинство присутствующих. А за родовыми библиотеками ты охотился исключительно из благих побуждений. И да, и нет. Для начала, стоял вопрос о моем выживании. А это весьма проблематично, если у тебя в боевом арсенале лишь чары-щекотки, а напротив тебя такой волчара, как Дамблдор. Кроме того, мне следовало получить то, что я смог бы предложить всем вам. А что может быть более ценным, как незнание? Да вы посмотрите на себя, вы же без своих волшебных палочек, никто. К вашему сведению, еще недавно колдовать только волшебной палочкой, это был удел исключительно маленьких детей, пока они не возьмут под контроль свою силу. Беспалочковая магия для взрослого мага, это столь же элементарное действие, как дыхание. Мы в курсе, сказал Невилл, и Волан-де-Морт удивленно поднял брови, если бы они у него были. Школьная реформа, проведенная директором Тревором, раскрыла нам глаза на то, насколько низко упало наше образование. Но я не о том, что теперь ты будешь делать, если ты думаешь, что мы склоним голову. О, нет, перебил его Волан-де-Морт, вы мне больше не нужны. Власть была лишь инструментом для достижения моих целей, а мне нужны лишь знания. И поэтому ты напал на Министерство магии, именно, пропел довольный Волан-де-Морт. Власть, как таковая, меня не интересует. Если бы я захватил министерство, я бы посадил на пост министра свою марионетку. Мне нужно было только то, что скопил за эти годы отдел тайн в своих хранилищах. А ведь там не только книги и знания, что оставили нам основатели Хогвартса.